Христос воскрес! Воистину воскрес!» Эти сокровенные слова каждый человек произносит в эти дни и будет их еще не раз произносить вплоть до Вознесения Господня. Ибо душа каждого человека – это бессмертная частица Христа, единственная, нетленная, что есть в человеке. И на это еще обращал внимание посвященный апостол Павел, который сказал: «Не подлежит вечности то, что тленно». Иными словами, не может быть бессмертным то, что умирает. Все евангелисты сообщают нам о встрече учеников с учителем, как он и обещал, на третий день после смерти. Но вот что остается величайшей загадкой: в каком теле они его видели? Ведь учитель сказал сам, что явится в ином образе. Воскресение – это чудо, событие, выходящее за пределы физического мира и современного физического ума. Обсуждая достоверность чудес воскресения и вознесения, физик Бальфур Стюарт говорит: «История, повествующая об этих событиях, выдержала испытания настолько хорошо, что всякое предположение о их нереальности приведет нас к величайшей нравственной и духовной путанице». Наука 20 века уже проникла в тонкие и даже сверхтонкие миры, и поэтому только науке подвластно изменить наше воззрение. Наука помогает сегодня нам в осознании существования миров, которые состоят из материи не физической, не плотной, такой же неуловимой всеми органами чувств, как радиоволны, как статическое электричество. Многие задаются вопросом: как мог Христос вознестись в высшие миры, когда человек в физическом теле не может войти в огонь костра? А ведь мир Христа – это огонь более мощный. Это огонь Духа. Он может любой, самый плотный физический предмет разложить на элементарные частицы в мгновение ока. Поэтому в душе каждого человека, бесстрашно размышляющего на эту долго запретную тему, возникает немало вопросов, и он ищет ответы. Без древнейших сокровенных знаний, которые хранят мудрость Гималаев, на эти вопросы не ответить. Так в каком же теле воскрес и вознесся Христос? Церковь, как известно, говорит однозначно: в том же физическом теле. Дискуссии на эту тему не разрешены. Однако в мире становится все больше и больше людей, которые придерживаются иной точки зрения. В их числе Лариса Дмитриева, журналистка, писательница, поэтесса. Каждое событие самого таинственного третьего дня, дня воскресения Иисуса Христа, мало малейшая деталь евангельских повествований наполнена тайной, которую разгадать во всей полноте не под силу ни одному смертному. А у нас вопросы на каждом шагу. Например, что произошло с учителем после того, как его сердце перестало биться? Почему он не явился ученикам тотчас же после смерти. Зачем для этого нужно было именно 3 дня? Что скрыто за словами Христа, который возник перед Марией Магдалиной в рассветных сумерках и произнес: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не взошел к Отцу». И почему не только Мария, но все ученики сразу никак не могли узнавать Учителя? И что делали в гробнице Христа ангелы, если там уже не было тела Иисуса? И куда вообще делось тело Христа? И так ли прост эпизод с Фомой неверующим? И еще масса вопросов. Но время эфира дает возможность чуточку поразмышлять лишь о единственной тайне. В каком же теле воскрес великий Учитель? Это старый вопрос, но он уже давно стал предметом научного исследования. Мы уже наслышаны о том, что в том, что у человека физическое тело не единственное, доказывают врачи-реаниматоры во многих странах. За последние 25 лет они собрали множество доказательств тому, что люди, пережившие клиническую смерть, другими словами, вернувшиеся с того света, оказывались в теле ином. Они видели свое бездыханное мертвое тело со стороны. Они чувствовали, они слышали, они мыслили, хотя мозг их оставался в бездыханном теле. Но первым это принародно сказал Христос и доказал первым Христос. Исследователи большинства стран давно уже методом визуализации фотографируют невидимые излучения человека, и не только живого, но и мертвого, и они озадачены, почему излучения мертвого человека гаснут лишь на 3-й день. Но эту загадку впервые задал Иисус Христос. Но как бы мы пристально не вглядывались бы в Евангелие, мы не найдем даже строки, где бы Иисус говорил о том, что после того, как его убьют, он воскреснет именно в физическом теле. Откроем самое таинственное, самое эзотерическое, то есть самое сокровенное Евангелие, Евангелие от Иоанна. Откроем кавычки. «Разрушьте храм сей, говорит Иисус иудеям, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» Но разве Христос сказал, что он имеет в виду каменное сооружение под названием храм? Христос сказал людям совсем о другом, а они думали совсем о другом. То, что внешний смысл слов Христа, и, разумеется, не только этих, которые только что я прочла, очень далек от внутреннего, истинного смысла, на это апостол Павел обращал внимание даже первых христиан. В своем послании к Коринфянам он поясняет, что буква и дух – это совершенно разные вещи. Дух дает истинное понимание, а буква – неистинное. Отсюда и возникло потом крылатое выражение «читать или понимать в мертвой букве», то есть в лучшем случае воспринимать сказанное лишь в одном аспекте, буквальном, то есть в самом примитивном смысле. Отсюда исходит и искаженное понимание притч, аллегорий, изречений и заветов Христа. Тогда что же имел в виду Христос, сказав, что если иудеи разрушат храм, он в 3 дня его восстановит. Но на этот вопрос совершенно открыто, только чуть прикрыв смысл легкой метафорической вуалью, отвечает Иоанн, евангелист, самый близкий к Христу, а потому из всех 4 евангелистов Нового Завета самый информированный. Иоанн поясняет нам, что Иисус имел в виду вовсе не каменный храм. Цитирую, кавычки открываются, «Он говорил о храме тела своего. Когда же он воскрес из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это». Таким образом, мы видим, что Иоанн приводит ярчайший пример искаженного понимания слов Христа уже его собеседниками-современниками. Но этим вовсе не исчерпывается тайна слов Христа, наоборот. Слова Христа очень скоро получили буквальное толкование. В битве буквы и духа победила, увы, буква. И такая победа после первых веков христианства породила очень сложную проблему, которая до сих пор не решена. Христиане заговорили о воскресении Христа в прежнем физическом теле. Но если это было бы так, то сама сокровенная цель посмертного явления Христа, сама тайна его воскресения в прежнем физическом теле приобретает совершенно иной смысл, и этот смысл не соответствует действительности, не соответствует посмертному подвигу великого учителя. Обратимся снова к Евангелиям. Мог ли Иисус восстановить уже мертвое тело? Мог. Иисус Христос доказал, что Он может управлять материей, может управлять настолько, что жизненные процессы не только в только что умершем человеке, но даже в уже разлагающейся плоти восстанавливаются, и человек оживает. Иисус показал такое фантастическое явление, невероятное чудо принародно. Он воскресил Лазаря. И что это дало? Разве это невиданное явление убедило весь народ? Разве большинство людей поверили, что по земле, рядом с ними, в человеческом облике ходит высшее существо? Не прошло и недели, как обезумевшая толпа, которая вчера кричала «Осанна! Слава!», сегодня прокричала «Распни его!». Поэтому в повторении такого же чуда не было никакой необходимости. И Евангелие, прежде всего, конечно, записи Иоанна опрокидывают ту точку зрения, которая призвана склонить нас, что Иисус после своей крестной смерти воскрес в прежнем физическом теле. Сказано совсем другое. После сего явился в ином образе. И что же это был за образ? Евангелие показывает, что это был необычный, удивительно странный образ. Тело, в котором Иисус явился после смерти, было такой странной природы, что его никак не назовешь физическим. У этого тела были настолько непонятные свойства, что Мария Магдалина поначалу даже приняла, как мы знаем, учителя за садовника. Не узнали учителя и те ученики, которые шли в селение Эммаус. Они не один час беседовали со своим странным, мудрым попутчиком, но так и не узнали в нем учителя. Сердце их горело. Оно узнало, а вот глаза учеников были удержаны, не распознали. Да и все будущие апостолы каждый раз не сразу узнавали учителя. Об этом нам Евангелие свидетельствует со всей очевидностью. Вот первая встреча. Она, как мы знаем, произошла на третий день вечером, когда ученики, закрыв окна и двери, сидели в комнате, и вдруг посреди них, словно бы ниоткуда, из пространства, появился воскресший учитель. Не только церковь, но и наука пока не может объяснить, как такое может быть. Хотя кто сейчас не знает, что наука открыла в 20 веке, и мы вовсю, начиная от электричества, используем всякие невидимые тонкие энергии. И знаем, что они проникают через физические преграды. И в данном случае я даже не говорю о радиоактивности, а вот о таких уже привычных радиоволнах, которые сейчас, проникая через ваши закрытые двери и бетонные стены домов, помогают проникать к вам и моему голосу. Однако каждый, изучающий сокровенные законы бытия, знает, что это за странное тело, в которое был облачен Иисус на третий день после земной смерти. Древняя мудрость Гималаев, универсальная тайная доктрина Востока, учит, что мир, космос, это не только тот мир, который мы видим глазами. Этот мир самый плотный. Он состоит из физического состояния материи, а таких состояний главных у космоса 7, то есть существует 7 космосов и только один видимый. И так как человек по аналогии с космосом, и наука современная именно так и называет макрокосмос, это большой, микрокосмос, это человек, он устроен по образцу макрокосмоса, и у него тоже есть, как и у космоса, несколько, а точнее 7 тел, и физическое только одно из них, и оно, говорит сокровенное учение Гималаев, не более чем футляр для остальных скрытых тел. Каждый, изучающий сокровенные законы, понимает, что речь идет о явлении Христа в теле из иного состояния материи, а именно о теле астральном. Астральное тело проходит через плотные преграды так же свободно, как тело физическое проходит через воздух. И это свойство астрального тела любого человека и любого астрального существа. А всегда неожиданное появление учителя сокровенное учение Гималаев объясняет тем, что Иисус, как и любой посвященный адепт, обладая полной властью над материей, мог появляться не только в теле призрачном, которое, в общем-то, трудно воспринять человеку в физическом теле. Он мог также мгновенно уплотнять это тонкое астральное тело и сгущать его до плотности физического тела, вернее, до иллюзии физического тела. Этот процесс можно сравнить с тем, как невидимый пар в воздухе, водяной пар, сгущается в тучи и может становиться или жидкой водой, или твердыми кусочками, то есть льдом. также мгновенно происходит и обратный процесс. Вернемся снова в вечер третьего дня. Иисус, представ неожиданно перед учениками, пишет Иоанн, произнес: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. О том, что Иисус показал ученикам уплотненное тело, астральное тело, тело, которое было вовсе не физической природы, говорит Он Сам. Вот как Он об этом говорит. «Посмотрите на руки Мои и ноги Мои. Это Я Сам. Осяжите Меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». Согласитесь, так о физическом теле не говорят. Астральное тело не только Иисуса, но и любого из нас не физической природы, не белковой, а энергетической, электромагнитной природы, а потому в нем, конечно же, нет ни костей, ни мышц, ни крови. Ну вот, к слову, делаются уже давно снимки такого тела. Апостол Павел знал сокровенный смысл Христовых слов. Знал, иначе бы не сказал, плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие. Тление не наследует нетление. В первом послании Коринфянам, глава 15, апостол Павел говорит, что после земной смерти, хотя человек и продолжает существовать, но все же он изменяется. Вот как говорит Павел: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». Слова Павла надо понимать именно так, как учит древняя мудрость Гималаев. То есть, что в человеке есть то, что умирает, и есть то, что не умирает. Но все люди после смерти изменяются. Все, даже Бога-человек, если он жил в физическом человеческом теле, он не может нарушать законы бытия. Иисус это доказал, предложив ученикам осмотреть его. Но почему в Евангелии от Матфея, в главе 12, Иисус говорит: «Сын человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Зачем ему нужны были эти 3 дня и 3 ночи? Сокровенная наука объясняет так. Иисусу, жившему в теле физическом, нельзя было сразу из физического тела войти в тело славы, в тело из материи в лучистом, огненном состоянии, в духовное тело. Для этого нужно было время. Для первой фазы высвобождения астрального тела из физического нужны 3 дня. Каждому человеку нужны 3 дня. Вот почему Христос сказал иудеям, что если он будет убит, он восстановится через 3 дня. Но явившись в ином образе, учитель показал, что смерть физического тела, физического храма, это лишь иллюзия смерти. Истинный человек – это дух, а дух бессмертен. Иисус в теле, которое ни плоти, ни костей не имеет, явился, чтобы смертью своей утвердить древнее знание о том, что смерти нет. Он смертью смерть попрал, пристыдил смерть. Ученица владыки Шамбалы, Елена Рерих, в одном из писем 1938 года писала своим корреспондентам, что явление учителя в тонком теле укрепили знания учеников относительно реальности тонкого невидимого мира. Не все, говорила она, могли воспринять сразу сущность тонкого мира, но все же окно приоткрылось. А учитель ее, учитель Мория, разъясняет, что в случае гибели главная задача Христа состояла бы в том, чтобы показать людям, что, явившись после смерти в физическом мире, в совершенно ином образе, в ином теле, открыть людям глаза на нефизический мир, на духовный план, на реальность тонкого мира, где человек продолжает свое существование после земной смерти и откуда он приходит на землю снова. Гималайский учитель говорит, что это знание необходимо ввести в сознание именно при земной жизни, потому что в жизни надземной это будет сделать невозможно. И в этом случае посмертное существование человека будет в состоянии бессознательном, что проку от такого существования. Поэтому без воссоединения миров в человеческом сознании, так говорят мудрецы Гималаев, дальнейшее развитие землян уже невозможно. И признание тонкого мира должно происходить, говорят они, так же естественно, как и признание земной жизни. Посылая в мир свою сокровеннейшую книгу «Надземное», великий гималайский учитель в 1938 году пишет: «Люди полагают, что они преуспели во многом, и с гордостью указывают на механические достижения. Но в познании основ люди мало продвинулись. Попробуйте опросить весь мир, и получите позорное зрелище. Только меньшинство покажет устремление к названным основам. Но и это меньшинство будет робко шептать о тонком мире. Если написать историю явления познавания основ, она четко скажет о неподвижности сознания. Не нужно думать, говорит он в книге о всеначальной космической энергии Аум, параграф 341, что где-то достаточно сделано для образования. Знание настолько расширяется, что требуется постоянное обновление методов. Наука свободна, честна и бесстрашна. Наука может мгновенно изменить и просветить вопросы мироздания. Наука прекрасна и потому беспредельна. Наука не выносит запретов, предрассудков и суеверий. Наука может найти великое даже в поисках малого. Как пчелы мы собираем знания и укладываем нашу кладь в причудливые соты. А это, сказал уже Николай Рерих, посланник Шамбалы, автор Пакта мира, который в 1935 году был подписан всеми странами двух Америк, в том числе и Соединенными Штатами. И этот пакт, который называется Вашингтонским пактом, был положен в основу Гаагской конференции, которую уже подписала несколько десятков, 39 стран, в том числе и СССР. Теперь хочу сказать еще немного о великом учителе света, только уже поэтическим словом: «Возлюби ближнего твоего» или «Господом твоим». Так называется картина, на которой Святослав Рерих, великий сын великого отца и матери, попытался воссоздать прекрасный образ благословляющего Иисуса. Словесный портрет Иисуса Христа художник обнаружил в записках Лентула, римского чиновника времен Иисуса. Эту прекрасную картину на персональной выставке Святослава Рериха, которая проходила в Ленинграде в Эрмитаже в 1974 году, идеологические стражи СССР запретили показывать народу, видно, не желая потрясать устои безбожия. И художник увез картину обратно на свою вторую родину, Индию, за вклад в развитие культуры которой он был награжден высшим гражданским орденом Падма-Бхушан. Я предлагаю вам свой поэтический эскиз к этой поистине боговдохновенной картине. Эскиз мой называется так же, как и она: «Возлюби ближнего твоего». Но прежде все-таки хочу прочесть слова Христа из Евангелия от Иоанна, глава 7, стих 7. Очень суровые слова. И пусть каждый из нас скажет, устарели ли они для мира спустя 2000 лет. Цитирую. Иисус сказал: «Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». Меня мир ненавидит, потому что говорю ему о том, что злые дела его, и до сих пор не поступают люди по закону. Там, на Голгофе, в давние века, от одиночества, невероятной силы, взорвалось сердце человечье, как звезда. И вот венчает крест Христа. С тех пор

Вы прослушали программу Ларисы Дмитриевой, писательницы, поэтессы, исследователя евангельских заветов, притч и изречений Христа в свете законов кармы и перевоплощений, тайной доктрины Елены Блаватской, учения живой этики и трудов семьи Рерихов, автора семитомника «Посланник утренней звезды Христос и его учение в свете учения Шамбалы», трехтомника «Тайная доктрина Елены Блаватской в некоторых понятиях и символах», а также книги для детей «Думалка», «Вестники», «Свет».